Глава третья. Энгадийский отшельник. После недолгого отдыха, окончив свою скромную трапезу, воины поднялись с места, и каждый любезно помог другому приладить упряжь и доспехи, от которых на время были освобождены их верные кони. Видно было, что они прекрасно владели этим искусством, составлявшим в те времена весьма важную часть ратного дела. Каждый воин, занимаясь своим делом или любезно помогая своему товарищу, с пытливым любопытством разглядывал снаряжение своего попутчика, замечая все, что казалось ему необычным в его приемах. Прежде чем сесть на коней и продолжать путь, христианский рыцарь снова смочил губы и окунул руки в живительный источник. «Хотел бы я знать название этого чудесного источника», — сказал он своему товарищу-мусульманину, «чтобы запечатлеть его в моей благодарной памяти. Никогда еще столь живительная влага не утоляла жажды более томительной, чем я испытал сегодня». «На арабском языке», — отвечал сарацин, — «его название означает «алмаз пустыни». «Правильно его назвали», — ответил христианин. «В моей родной долине тысячи родников, но ни с одним из них у меня не будет связано таких дорогих воспоминаний. Он дарит свою драгоценную влагу там, где она не только дает наслаждение, но и необходима для жизни». «Правду ты говоришь», — сказал сарацин, «ибо на том море смерти все еще лежит проклятие, и ни человек, ни зверь не пьет из него». Они сели на коней и продолжали путь через песчаную пустыню. Полуденный зной спадал, и легкий ветерок немного смягчил зной пустыни. Некоторое время они ехали молча. Сарацин взял на себя роль проводника, указывая дорогу и всматриваясь в едва заметные очертания скал горного хребта, к которому они приближались. Казалось, он был всецело поглощен этим занятием, но, не проехав полумили и убедившись в правильности выбранной им дороги, он, вопреки характерной для своего народа сдержанности, пустился в разговор. «Ты спрашивал о названии того источника, напоминающего живое существо. Да простишь ты меня, если я спрошу тебя об имени моего спутника, с которым я сначала померился силами в опасной схватке, а потом разделил минуты отдыха. Оно, вероятно, небезызвестно даже здесь, в Палестине». «Оно еще недостойно славы», — сказал христианин. «Однако знай, что среди крестоносцев я известен под именем Кеннета. Кеннет — рыцарь спящего леопарда. На родине у меня есть еще много имен, но для слуха восточных племен они показались бы слишком резкими и грубыми. Теперь, храбрый сарацин, позволь мне спросить, к какому арабскому племени принадлежишь ты и под каким именем ты известен?» «Рыцарь Кеннет», — сказал мусульманин, — «я рад, что мои уста легко могут произнести твое имя. Хоть я и не араб, но происхождение свое веду от рода не менее дикого и воинственного. Да будет тебе известно, рыцарь леопарда, что я Шейрков, горный лев, и что в Курдистане, откуда я происхожу, нет рода более благородного, чем род сельджуков». «Я слышал, — отвечал христианин, — что ваш великий султан происходит из того же рода». «Слава пророку, так почтившему наши горы! Из их недр он послал в мир того, чье имя — Победа», — отвечал язычник. «Скажи, чужестранец, сколько воинов вышло с тобой вместе на эту войну?» «Клянусь честью, — сказал рыцарь Кеннет, — с помощью друзей и сородичей я едва снарядил десяток хорошо вооруженных всадников и 50 воинов, включая стрелков из лука и слуг. Одни покинули несчастливое знамя, другие пали в боях, Некоторые умерли от болезней, а мой верный оруженосец, ради которого я предпринял это паломничество, лежит больной». «Христианин», — сказал Ширков, — «здесь у меня в колчине 5 стрел, и на каждой перо из орлиного крыла. Стоит мне послать одну к шатрам моего племени, как 1000 воинов сейчас же сядет на коней, пошлю другую, встанет еще такое же войско, а 5 стрел заставят 5000 всадников повиноваться мне. Отправлю туда лук, и пустыня сотрясется от 10000 всадников. А ты со своими 50 пришел сюда покорить эту страну, в которой я один из самых ничтожных». «Клянусь распятием, сарацин, — возразил западный воин, — прежде чем похваляться, подумай о том, что одна железная рукавица может раздавить целый рой ос». «Да, но сначала железная рукавица должна поймать их», — сказал сарацин с такой саркастической улыбкой, которая могла бы испортить их новую дружбу, если бы он не переменил тему разговора и сразу добавил: «А разве храбрость так высоко ценится среди знатных, что ты без денег и без войска можешь стать, как ты говорил, моим покровителем и защитником в стане твоих собратьев?» «Знай же, сарацин, — сказал христианин, — что имя рыцаря и его благородная кровь дают ему право занять место в рядах самых знатных властелинов и равняться с ними во всем, кроме королевской власти и владений. Если бы сам Ричард, король Англии, задумал оскорбить честь рыцаря, хоть бы и такого бедного, как я, он по рыцарским законам не мог бы отказаться от поединка». «Хотел бы посмотреть на такое странное зрелище, — сказал эмир, — где какой-то кожаный пояс и пара шпор позволяют самому бедному стать рядом с самым могущественным». «Не забудь прибавить к этому благородную кровь и неустрашимое сердце, — сказал христианин. — Тогда бы ты не судил ложно о благородстве рыцарства». «И вы также смело можете обращаться с женщинами, принадлежащими вашим военачальникам и вождям? — спросил сарацин. — Видит Бог, — сказал рыцарь спящего леопарда, — самый ничтожный рыцарь в христианской стране волен посвятить свою руку и меч благородному служению прекраснейшей из принцесс, чело которой когда-либо было увенчано короной». «Однако ты только что говорил, — сказал сарацин, — что любовь — это высшее сокровище сердца. И твоя любовь, наверное, посвящена знатной, благородной женщине». «Чужестранец, — отвечал христианин густо краснея, — мы не разглашаем опрометчиво, где мы храним наше драгоценное сокровище. Если ты хочешь услышать о любви и сломанных копьях, отважься приблизиться к стану крестоносцев, и если захочешь, ты найдешь дело и для своих рук, да и уши всего наслышаться. Хотел бы я, чтобы ты посмотрел на секиру короля Ричарда, та, что привешена к луке моего седла, перышко в сравнении с ней».